Не оглядывайся. Когда спасаешься или спасешь кого-то, не оглядывайся назад. В русских сказках велят не оглядываться. Брось гребешок, брось поясок, брось волкам шапку, только не оглядывайся, тогда спасешься. И в мифе Орфею велено было не оглядываться, когда из подземного царства Гадеса он вел на свет свою Эвридику. Орфей оглянулся и потерял возлюбленную навсегда. В истории Лота ангелы запретили оглядываться на город, из которого вывели семейство праведника. «Не оглядывайтесь», — было сказано. Жена Лота нарушила запрет и превратилась в соляной столб. И в народном целительстве запрещают оглядываться. Умылся речной водой на заре, бросил малую щепочку, свою хворь или печаль. А теперь иди не оглядывайся, чтобы зло не увязалось. Вот и не оглядывайтесь, когда надо спасаться, когда вы предпринимаете все, что в ваших силах, стараясь покинуть опасное место жизни, черную полосу, когда вы отбиваетесь от ударов, когда несчастье гонится за вами. Как писал Тарковский, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший, с бритвой в руке. Смотрите вперед. И под ноги, конечно, прилагайте усилия, старайтесь и боритесь, но не оглядывайтесь. Слишком страшным может показаться девятый вал или полчища зла. Огромный и проворный может показаться рать несчастья. Страх лишит сил. На прошлое не надо оглядываться, искать оправдание или мучиться самообвинениями. Это затянет в мучительные размышления и переживания о том, что уже прошло. Сомнения и горькие воспоминания отнимут силы. Опыт прошлого уже с нами, а тягостные размышления только мешают. Экзистенциональная ситуация требует полной сосредоточенности на здесь и сейчас. Гребите, бегите, боритесь, летите, прыгайте. Доверьтесь добрым силам, которые вас ведут и вам помогают. Ведут подальше от опасности, прочь от смерти. Интересно, но именно в период спасения, когда вы изо всех сил стараетесь убежать от болезни, смерти, несчастья, когда вы бежите и боретесь, появляется много людей из прошлого. Неприятных, прямо скажем. Много мучительных воспоминаний об утратах, неудачах, обидах столетней давности, много напоминаний о прошлых проблемах, словно то, что за спиной, окликает вас, старается привлечь внимание, схватить. Прошлое надо помнить, опыт надо учитывать, чужое мнение надо знать. Но в период спасения лучше сосредоточиться на самом спасении и довериться милости Творца, чтобы не утратить волю и силы. Не оглядывайтесь.